диктует нам жесткие сроки. Выбери ныне блаженство и лед, жизнь с Иисусом или гибель в пороках. Может, тебе ты теперь сам Спаситель зовет, хочет вернуть он заблудшего сына.